все будет хорошо. Мастер-координатор Южной полусферы системы Парма, монах 4-го круга Ордена и высший офицер Черного легиона Беннинг, попробовал еще раз протестировать центральный узел глобальной информационно-управляющей системы обороны планеты. Все было тщетно. Ни циркулярная связь, ни основной командный канал не работали. Защищенная независимая голосовая линия с цитаделью функционировала, но на другом ее конце, то есть в самой цитадели, никто не отвечал. Не работали даже личные коммуникаторы. Конечно, монах был далек от паники, но нужно было решаться на неординарные действия. И он решился. Беннинг вышел из бункера и приказал караульному передать устный приказ корпусу внешней охраны направить внутрь несколько дронов. Информация, поступающая с многочисленных камер наблюдений и датчиков дронов разведки, не нуждалась в трансляторах ГИУС и, подключившись через встроенные адаптеры, непрерывно выводилась на главную консоль штаба. Сначала голограмма отображала длинные темные коридоры лабиринты второго уровня крепости, затем портальную группу перед входом в зал приемов. Наконец, дроны проникли внутрь самого зала. В полумраке помещения можно было разобрать только разбросанные повсюду ярко-оранжевые пятна. Не может быть. Беннинг направил один из дронов к бесформенным нагромождениям. Безусловно, это были человеческие тела. Камеры наблюдения сфокусировались на лице одного из трупов. Мастер Вагнер? Координатор упал в кресло и пару минут молча смотрел на мертвенно-бледное лицо своего учителя. В голове проносился шквал воспоминаний, а внезапно навалившаяся ответственность за судьбу ордена трехпудовой гири тянула его к опрометчивым поступкам. Внезапно ГИУС ожила, замерцал один из центральных мониторов дальней связи. Перед растерянным координатором появилось знакомое лицо. «Мастер?» Беннинг вскочил с кресла и бросился к пульту. «Юджин, мы проиграли!» Вид усмотревшего на него с экрана бывшего ученика был спокойным, лишь уголки рта устало опущены, а на высоком лбу прорезались неглубокие морщины. «Нет, Беннинг, мы победили. Вторжение остановлено. Наши корабли возвращаются на внутренние орбиты. Через 2 часа буду у тебя в координационном центре и все тебе объясню. А пока, пожалуйста, постарайся воздержаться от необдуманных шагов».